Глава 11. На сей раз я никак не мог остаться к обеду, во всяком случае удалился именно под этим предлогом. Я и вправду стремился поскорее избавиться от предложения разговора, что освобождало меня от притворных усилий найти для Руфи желанный выход. Чем я мог ей помочь? Разве можно было признаться, сколь многое лежало под спудом? Я и сам всего не знал, да и не хотел знать. Я всегда стремился как можно меньше слышать о слабостях бедняги Солтрома, не допытываться до главного. Большую часть сведений мне, по сути дела, навязала его супруга. Непреклонная добросовестность мисс Энвой вызывала во мне смутную досаду, и я невольно задавался вопросом, почему бы ей в конце концов не оставить несчастного философа в покое и не удовлетвориться вручением Джорджу Грейвнеру лицензии на покупку подходящего дома. Не сомневаюсь, он бы отлично провернул это дельце, приобретя по дешевке превосходный особняк. Я смеялся едва ли не веселее, чем сама Руфь. Тянул время, увиливая от прямого ответа. Заверял ее, что мне на досуге необходимо все хорошенько обдумать. Я запугивал ее чудовищным бременем ответственности, который ляжет на ее хрупкие плечи, и вышучивал ее горячее увлечение беспрецедентной затеей. Нет, скандала я не боялся. Не страшила меня и моральная дискредитация фонда. Больше всего беспокоило меня другое. Дело заключалось вот в чем. Лауреат, конечно, получал право на пожизненное пользование соответственными благами, но предполагало, что в дальнейшем возникнут и новые претенденты, отвечающие высоким требованиям, и потому весьма желательным представляло, чтобы самый первый в ряду достойных избранников являл собой высокий образец семейной добродетели. В данной же ситуации фонду будет положено дурное начало, и возложенный на нашего кумира лавровый венок вряд ли не пожухнет, если принять во внимание некоторые малоприятные превходящие обстоятельства. Впрочем, тревожился я по этому поводу куда меньше, чем следовало бы. Волновало меня не то, что деньги достанутся Солтерму незаслуженно, но скорее то, что юная восторженная девушка их лишится. Мне хотелось, чтобы Руфь оставила их себе, и, прощаясь, я напрямик сказал ей об этом. Моя собеседница строго глянула на меня, я никогда прежде не видела такой серьезной, и выразил надежду, что сугубо личные предпочтения не подстрекут меня к шагам, граничащим с непорядочностью. Все услышанное, надо сказать, вывело меня из душевного равновесия, и вместо того, чтобы направиться к станции, я решил побродить по многоцветной пустоши, откуда открывался вид на окрестности Уимблдона. Хотелось размяться, стряхнуть с себя возбужденность, отогнать подальше ту малую, по выражению мисс Энвой, долю забот, которая, как ни крути, а все же угнетала меня довольно чувствительно. Я сознавал яснее ясного, от какой бездны неприятностей Коксоновский фонд избавил бы нас в будущем, однако казалось все же легче по-прежнему противостоять всем трудностям лицом к лицу, нежели стать свидетелем и даже в какой-то мере пособником добровольного отказа от счастья двух дорогих мне людей, судьба которых была мне далеко не безразлична. Ясное осознание положения дел длилось недолго. Не прошло и получаса, как вдруг невдалеке моему взору предстали массивные очертания пожилого толстяка, одиноко сидящего на скамье под раскидистым деревом. Он пристально, с грустной задумчивостью смотрел перед собой. Пухлые белые руки были сложены на золотом набалдашнике тяжелой трости. Трость я узнал сразу. Ведь это я сам преподнес ее Фрэнку Солтерму в дар тогда, в те волнующие незабываемые дни. Я остановился, едва он завидел меня, и тут произошло неожиданное. Неведомо почему, но мне вдруг открылось, словно прозревшему, какой глубокой красоты преисполнен его мягкий рассеянный взгляд. Глаза Солтрома лучились умудренностью, как небосклон солнечным светом. И у меня возникло чувство, будто между нами перебросили украшенный аркой мост, будто мы очутились рядом, вдвоем, под сводом величественного храма. Несомненно, особую остроту этому новому чувству придавали мои былые отречения от него, старание изгнать из памяти даже само его имя. Захваченный своим открытием, я застыл на месте, как пригвожденный. На губах моих, очевидно, обозначилось некое подобие виноватой улыбки. Солтром улыбнулся мне в ответ ободряюще и терпеливо, с благородной, спокойной усталостью уязвленного добросердечия. Я говорил мисс Энвой, что у него нет чувства собственного достоинства, но вот он недвижно сидел и ждал, пока я подойду к нему. Сидел в расстегнутом жилете, с видом крайней расслабленности, точно мелкие дрязги земного существования ровным счетом ничего для него не значили. И вот теперь, разве не воплощением царственности он мне показался? Вот оно, подлинное величие Фрэнка Солтрама. О наших беспрерывных спорах и толках о том, как обеспечить ему хлеб насущный, или о том, как вознаградить или не вознаграждать его дарование, он немало не догадывался и даже не подозревал. Посидев минуту-другую бок о бок с Солтрамом на скамье, я полуобнял его за широкое податливое плечо, при любом соприкосновении с ним обнаружилась та же уступчивость, и обратился к нему, причем голос мой прозвучал со странной для меня самого просительностью. «Поедем в город, дружище. Скоротаем вечерок вместе. Вдвоем». Я не хотел расставаться с ним. Желал его общества, и спустя час со станции Ватерлоо известил Малвиллов о своем приобретении телеграммой. Поначалу Солтером наотрез отказался ночевать у меня, ссылаясь на отсутствие пижамы, но я охотно предоставил его распоряжение свою. Я избегал заказывать обед домой, а отправляться в клуб было уже поздно, и пиршество наше свелось к жареной рыбе и чаю, если забыть о пиршестве духовном. Теперь, после всего происшедшего, меня распирало от стремления заключить с дорогим гостем обоюдный мир, что вполне отвечало его неизменной готовности видеть во мне друга. Слишком часто я навязывал ему в прошлом темы и предметы совершенно лишние, не идущие к делу. Отрадно вспомнить, что в тот вечер я даже и не заикнулся ни о миссис Солтрам, ни о ее выходке. Мы курили и беседовали далеко за полночь, непринужденно и раскованно, освободившись от былой натянутости и забыв старые счеты. И я приложил все старания, дабы довести до сознания моего гостя, сколь многим я ему обязан, и как дорожу всем тем, что от него получил. Держался мистер Солтрам кротко, словно кающийся грешник. Кругозор его был беспределен, как истинная вера. Возражал он застенчиво, но убедительно. До прощения снисходил еще красноречивее, нежели когда признавал промах. Вероятнее всего, наша встреча в Лондоне никоим образом не могла равняться с тем вошедшим в историю блистательным вечером в Уимблдоне, когда мисс Энвой впервые услышала вдохновенный монолог. А мы так и не разрешили до конца вопрос о количестве употребленного оратором живительного напитка. Но в тот раз я был как бы вынут из происходившего, оставался в стороне. Теперь же всем существом находился здесь, вбирая в себя каждое слово. В половине второго мой собеседник взошел уже на совершенно олимпийские высоты. Фрэнк Солтрам никогда, ни при каких обстоятельствах не поднимался утром, пока кто-то другой в доме еще лежал в постели. В Уимблдоне его поздние завтраки неизменно были решающим доводом, на который ссылались увольняющиеся кухарки. И потому береговая полоса была пустынна, когда рано утром к крайнему моему изумлению мне неожиданно доложили о прибытии миссис Солтрам. Я поколебался, не сообщить ли ей о присутствии под моим кровом ее супруга. Однако сама миссис Солтрам воспрепятствовала этому, вынудив меня к сдержанности тем, что извлекла из редикюля и вложила мне в руку запечатанный конверт. Все это она проделала в полном молчании, строго и многозначительно глядя мне прямо в глаза, На одно мгновение во мне затеплилась упоительная надежда на то, что визитерша вознамерилась оповестить меня о полном разрыве наших отношений и отказе продолжать наше знакомство, причем избрала для соответствующего церемониального акта наиболее непримиримую и беспощадную форму. Ради такого события я был бы готов покорно принять любой приговор, напустив на себя самый что ни на есть униженный вид. Однако взгляд мой нечаянно упал на письмо, и из груди моей вырвалось восклицание, менее всего похожее на вздох облегчения. «А, так это Пудный!» Мне были знакомы их конверты, хотя они никогда не видали моих. Они всегда покупали конверты в почтовых конторах с уже наклеенной маркой. Данное письмо было не отправлено, а передано с оказией. Следовательно, они понапрасну истратили на меня целый пенс. Я просматривал их чудовищные эпистолы, адресованные Малвиллом, однако сам в корреспонденцию с ними не вступал. «Мне поручено доставить письмо вам, в собственные руки. Отправитель утверждает, что им неизвестен ваш адрес». Я повертел конверт в руках, не взламывая печати. С какой стати им вздумалось обращаться именно ко мне? «Им необходимо сообщить вам нечто важное. Худшего и быть не может», — сухо добавила миссис Солтрем. Я почувствовал, что открыта новая страница, прискорбный распри между супругами, на всем протяжении которой оба выказали лютую мстительность и редкостное криводушие. Однако нельзя было не признать, что в данной истории Солтрем заслуживал более сурового осуждения, чем за любую другую из своих эскапад. Он начал с того, что тяжко оскорбил несравненных Малвиллов в угоду новым покровителям, ловко умеющим пускать пыль в глаза, но затем, еще и полгода не истекло, согласно своему обыкновению, вырыл свежий, еще более непроходимый ров отчуждения, нежели та пропасть, которую оставил за собой. Зиявший в Уимлдоне провал ныне, благословение небесам, удалось засыпать вровень с землей, но Пудные, окопавшись по противоположную сторону разверстой бездны, упорно продолжали вести через нее жесточайший обстрел. Пудные, я ничуть в том не сомневался, имели на то более чем веские основания и с самого начала настоятельно советовали не выступать на защиту Солтрема, справедливо полагая, что если не отражать атаки, то запал нападающих, быть может, вскоре выдохнется. Ничего иного я и не желал, и в своих доводах преуспел настолько, что сумел прекратить переписку как раз вовремя. В противном случае нашему тесному кружку был бы нанесен такой сокрушительный удар, от которого он вряд ли бы оправился в будущем. Более того, я знал, а вернее предполагал, что Пудные предъявили далеко не все имеющиеся у них улики, лишь настолько, насколько у них хватило духу, ибо вполне отдавали себе отчет в несовершенстве собственной добродетели, в самое уязвимое место, которое Солтрем мог вонзить свою рапиру. Им оставалось только гадать, осмелится ли на безоглядный выпад грешник, у которого за душой столько тайных провинностей. Итак, затаив едкую злобу и взаимную подозрительность, противники предпочли временное затишье в военных действиях. Я, разумеется, предполагал, что рано или поздно настанет день, когда Пудные по той или иной причине избавятся от всякой опаски и угостят нас откровением, которое по силе причиненного ущерба далеко превзойдет все предшествующие. Письмо от мистера Пудная, вложенное мне в руку, недвусмысленно означало, что роковой час пробил, Пудные отбросили все свои страхи. «Я вовсе не желаю знать о худшем», — демонстративно отрезал я. «Вы должны вскрыть конверт. Туда вложено еще одно письмо». На ощупь вложение было плотным, вселяющим ужас. «Какая круговерть!» — вскричал я. «Я тоже должен кому-то его передать?» «Именно так. Второе письмо предназначено для мисс Энвой». Я вздрогнул. По спине у меня пробежал холодок. «Почему же письмо не направлено ей самой?» Миссис Солтрем замялась. «Вы же знаете, она живет в доме Малвиллов». «И в чем же тут препятствие?» Моя посетительница вновь смешалась, и мне как нельзя более явственно представилась гротескная несообразность ее поступка, о которой сама она и не догадывалась. Помимо Джорджа Грейвенера и четы Малвиллов, только мне было известно о посмертной воле сэра Грегори Коксона и о феноменальной щедрости мисс Энвой. Трудно было найти пример более вопиющего непонимания сложившихся обстоятельств. С какой невозмутимой бесцеремонностью миссис Солтром выбрала самый подходящий момент, чтобы, очертя голову, ринуться прямо в капкан. Может статься, что ее письма попадут в руки к Малвиллам. Почерк мистера Пуднея им известен. Я не сразу понял, о чем идет речь, но как только сообразил, взорвался от возмущения. «Выходит, по-вашему, Малвиллы способны перехватить чужое письмо? Да как вам только в голову могла прийти мысль о подобной низости?» — негодовал я. «При чем тут я?» — так сказал мистер Пудней. Вся вспыхнув, запротестовала миссис Солтром. «Это его идея. Почему же тогда он не поручил вам передать письмо непосредственно мисс Энвой?» Миссис Солтром, густо покраснев до корней волос, вперила в меня тяжелый взгляд. «Вам это самому должно быть ясно». Догадаться в самом деле было несложно. «Здесь что, содержится обличение?» «Истинная леди никогда не осудит своего мужа», — надменно воскликнула сия добродетельная особа. Я расхохотался, причем, боюсь, довольно невежливо. «Ну, разумеется, не осудит. И в особенности перед лицом мисс Энвой, ведь она так впечатлительна». «Но с какой стати необходимо посвящать ее во все эти пакости?» — продолжал я недоумевать. «Да потому что она, живя с ним под одним кровом, беззащитна перед его уловками. Мистер и миссис Пудней вдоволь ими нахлебались. Они предвидят грозящую ей опасность». «Искренне признательны вам за беспокойство. Но какая разница, попадется она на крючок или нет?» «Денег на субсидии у нее теперь все равно нет». Миссис Солтром помолчала, а потом с достоинством произнесла. «Не все на свете измеряется деньгами. Существуют и другие ценности, помимо них». Эта истина, очевидно, не являлась миссис Солтром во всей своей наготе, пока кошелек у Руфи не пустовал. Бросив взгляд на конверт, моя гостья уточнила, что отправители наверняка подробно излагают мотивы, побудившие их обратиться к мисс Энвой с посланием. «Ими движет исключительно душевная доброта», — заключила миссис Солтром, поднимаясь с кресла. «Доброта по отношению к мисс Энвой? Мне кажется, до того, как ее постигли неприятности, вы руководствовались несколько иными представлениями о доброте». Моя посетительница улыбнулась не без язвительности. «Вероятно, и на вас нельзя положиться так же, как и на Малвиллов». Мне не хотелось укреплять ее в этом мнении. Тем более нежелательным был ее рапорт Пуднеем обо мне, как о ненадежном посреднике. Помнится, именно в эту минуту я дал себе мысленную клятву любыми средствами убедить мисс Энвой при разборе корреспонденции даже не притрагиваться к конвертам с непогашенной маркой. Меня охватила тревога. Смятение мое, должен сознаться, все возрастало. Я разрывался между страстным желанием нагнать на мисс Солтром побольше страха и надеждой путем дипломатических уверток хотя бы отчасти утихомирить Пуднеев и умерить их неусыпное рвение. «Полагайтесь только на мою предусмотрительность», — нашелся я, наконец, с ответом. Миссис Солтром изобразила непонимание, и я поспешил добавить. «Может случиться так, что впоследствии вы, послужив вестницей, будете горько раскаиваться в своем поступке». Вескость моего тона явно встревожила мою собеседницу. Еще 2-3 фразы намеренно обескураживающего свойства, подкрепленные помахиванием конверта в воздухе, окончательно сбили миссис Солтром с толку, и она с жадностью проводила глазами донесение мистера Пуднея, когда я поспешил сунуть его от греха подальше, себе в карман. Вид у нее был озадаченный и раздраженный, Казалось, она готова была выхватить у меня пакет и доставить его по обратному адресу. Проводив гостью, я почувствовал себя так, как если бы дал слово ни за какие блага в мире не передавать письма мисс Энвой. Во всяком случае, порывистое движение, с которым я, оказавшись один, извлек из кармана адресованный мне конверт, позволяло судить о многом. Посвященный наблюдатель, видя, как я бросил его в ящик стола и повернул ключ в замке на два оборота, наверняка бы пришел к выводу о моей неколебимости.